Глава третья. Едва рассвело, Юлий с Антипом были уже у князя в кабинете. «Княже!» — широко зевнул конь. «Чего ты позвал нас в такую рань?» «Я все думал, а вдруг эта туча с другой стороны придет?» Озабоченно проговорил государь, меряя шагами комнату. «Или, не знаю, а вдруг богатыри с ней не справятся?» Антипка аж подпрыгнул. «Князь-батюшка, ты что, в наших богатырях сомневаешься?» «Нет, конечно», — отмахнулся государь. «Но, как мудрый правитель, я должен быть готов ко всему». «Сколько у нас времени?» — спросил князь Юлия. Конь призадумался. «Ну, от недели до двух». Боярин испуганно всплеснул руками. «Откуда ты это можешь знать, Юлий? Про такое даже в твоих книгах?» «Антип!» — строго перебил его библиотекарь. «Многочисленные статистические данные собраны...» «Все, хватит спорить», — оборвал его рассуждение князь. «Две недели меня вполне устраивают. Антип, садись, пиши указ». Тот тут же плюхнулся за стол и схватил перо. «Пишу, батюшка». Князь довольно кивнул и начал диктовать, продолжая расхаживать из угла в угол. «Повелеваю о переходе на ночной образ жизни с завтрашнего дня. Точка, князь. Ну, вставь там все как положено. Долгая память и так далее». «Князь, батюшка, долгая память — это в другом случае», — осторожно заметил боярин. «Ну, вставь то, что нужно», — раздраженно ответил правитель. «Откуда я знаю, что положено при конце света вставлять?» Он немного задумался, а потом добавил: «А, и Фросю, Фросю в деревню к Тихону тоже отправь. Самое надежное место сейчас. И чтоб ни шагу оттуда». Фрося, между прочим, была приемной дочерью князя. Как бы ни было тяжело с ней расставаться, а с бабулей Тихоном ей все лучше будет. «Понял, понял», — торопливо проговорил Антип, черкая пером. «Я извиняюсь, а вот я как раз не понял», — вмешался Юрий. «Что это за указ такой?» «Чего непонятного?» — рявкнул князь. Он так разволновался, что уже практически бегал. «Днем все должны спать, а ночью вставать и работать. Будем тренироваться жить в темноте». «А, вот что!» — с уважением протянул конь. «Ну, пожалуй, толково придумано, княже». «Без тебя знаю, что толково», — отмахнулся правитель. «Так, вот еще что». Он повернулся к Юлию. «На тебе сохранность моего фонда. Нужно аккуратно все упаковать и перенести в надежное место, чтоб в темноте ничего не пропало». Конь скривился и с досадой пробормотал: «Делать мне больше нечего». Князь остановился и строго посмотрел на своего библиотекаря. «Что ты сказал?» «Я говорю, сделаем, княже», — бодро рапортовал Юлий. Раздав указания, князь начал готовиться к встрече со своими подданными. Все дело в том, что паника в столице нарастала, словно волна во время цунами. Люд простой, совсем потеряв голову, начал собираться на площади перед дворцом. Все хотели получить разъяснение, откуда конец света взялся и что теперь будет. Для обращения к народу наспех соорудили небольшой помост, огороженный тяжелыми кулисами. За ними суетились бояре и вездесущий Юлий. Антип при помощи кисточки и румяной пудры готовил правителя к публичному выступлению. «Ай, осторожнее, Антип!» — поморщился князь и возмущенно замахал руками. «Все, хватит! Юлий, глянь, там лента у меня сзади не перекрутилась?» Конь даже рта раскрыть не успел. Три боярина, шипя и отталкивая друг друга, начали поправлять богато украшенную ленту, которая была величественно перекинута через плечо государя. «Все в порядке, князюшка!» — затараторили они наперебой. «Очень хорошо выглядишь, просто замечательно!» Князь глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Ну ладно, все, пошел!» И он решительно вышел на помост. Толпа зашумела, приветствуя правителя. Не желая ничего утаивать, князь рассказал люду простому о непростых временах, ожидающих землю русскую. О туче, которая надвигалась на столицу, и о конце света, что она с собой несла. и о том, что герои храбрые сами вызвались избавить их всех от такой ужасной участи. «А славные наши ребятушки, богатыри наши!» — говорил он притихшей толпе. «Весело скачут уже этой тучи навстречу! Им по плечу любая!» Внезапно один мужичок крикнул. «Что за туч, князь?» «Какая туча?» — переполошился правитель. Явно перемудрил он, запугал подданных своих. Надо было спасать ситуацию. «Никакой тучи не будет. Будет маленькое облачко и все. Запомните!» «Никакого конца света не предвидится!» Пообещал князь и расплылся в широкой улыбке, чтобы показать, бояться в сущности нечего. «Чувствуйте себя спокойно. Ваш князь рядом, он думает и заботится о вас». «А-а-а, тот крупа так взорожала!» Пожаловалась одна женщина на ухо соседки. Та согласно кивнула. «И соли нигде нету». По площади пробежал встревоженный шепоток. «А теперь внимание!» — продолжал князь. «Я только что издал указ о переходе на ночной образ жизни!» Тут он негромко хохотнул, довольный своим каламбуром. «Это значит, днем спим, а ночью работаем! Так что, когда придет туча и выключит нам свет, мы будем готовы жить где? В темноте!» «Отнеситесь к моему указу серьезно!» — прибавил князь, сурово хмуря брови. «Так скажи уж толком, князь, будет туча или нет?» — снова закричали из толпы. Народ зашумел. «Да, правду давай! Что с тучей?» Князь раздраженно закатил глаза. «Я уже сказал, не будет ничего. Просто днем спим, а ночью работаем. Всем все понятно?» И началась в Киеве совсем другая жизнь. Днем на улицу никто не показывался, страшась нарушить указ правителя. А по ночам свечи жгли, да пытались с работой своей справиться. Князь во дворце тоже привыкал к нововведениям, а иначе как? Он всему люд простому должен примером служить, задавать, так сказать, моду. Первым делом он усадил Антипа на стул в своем кабинете, завязал тому глаза и приказал вдеть нитку в иголку. Государь расхаживал туда-сюда и зорко следил за процессом. «Ну как, получается?» — спросил он через некоторое время, утомившись от ожидания. «Да как же я, батюшка?» — заволновался боярин и тут же укололся. «Ой, не вижу ничего, помилуй!» «Ничего, ничего!» «Тренируйся! И без капризов мне!» — строго прибавил правитель, не терпящим возражения тоном. «Конец света на дворе! Они нитку в иголку вдеть не могут! Разбаловались тут у меня!» Князь подошел к окну и распахнул створку. «Вон, простой народ сразу освоился!» С улицы доносились грохот и невнятная ругань. «Куда ж ты?» — бронился скрытый темнотой мужик. «Заворачивай, заворачивай, морда! Не видишь, что ли?» «Увидишь тут, тьма кромешная!» — отвечал другой. «Подводы с зерном привез, надысь к 12 дня надо было, теперь че ночью вот сдаю. Их, конец свет, будь он неладен!» Князь высунулся из окна и закричал. «А факела? Факела где? Пантелей, ты что ли?» «Нет факелов, пресветлый князь!» ответили со двора. «Корючее закончилось!» «А где ж корючее?» растерялся правитель и с недоумением повернулся к Антипу. «Да где?» неопределенно махнул тот рукой. «Расстроен народ концом света. Вот и горючее того закончилось. Ничего, князь-батюшка, привыкнем». «Ну что ж», вздохнул государь. «Трудные времена требуют жертв». На следующее утро у Киева остановилась телега, крытая рогожею. С нее слез Колыван и начал колотить в крепко-накрепко запертые ворота. «Эй, вы чего там?» – заорал он. «Заснули, что ли?» В воротах открылась небольшая дверца, из-за нее высунулась голова заспанного стражника. «Шшш!» – шикнул он. «Ты что шумишь? Не велено шуметь!» Колыван приосанился. «Открывай скорее! Не видишь, важный купец товар свой привез!» «Ночью приходи», — хмуро ответил стражник. Он уже собирался захлопнуть дверцу, но Колыван вцепился в него. «Да что ты? Кто ж ночью торгует?» Купец сунул руку под рогожу, достал солнечные очки и нахлобучил их себе на нос. «У меня, гляди, какой товар!» — важно сказал он. «Нравится? На вот, подарок тебе. Глаза от солнца беречь будешь!» Колыван протянул в окошко очки, но стражник отвел его руку. «Такой шут-то не мне!» — хмыкнул он. «Мы теперь днем по улицам не ходим. Днем спят все, а работаем ночью. Княжеский указ. Не купит у тебя их никто. Все!» Дверца захлопнулась, а незадачливый торговец так и остался оторопело топтаться перед воротами. Слегка пошатываясь, купец подошел к телеге и откинул рогожу. Под ней оказалась целая куча солнечных очков. Колыван затравленно обернулся и наткнулся взглядом на стоящих чуть в стороне подручных дуба. Глумливо ухмыляясь, двое охламонов поигрывали дубинками. Колыван потянул в сторону ворот рубахи, внезапно оказавшийся очень тугим. А богатыри тем временем на всех парах неслись к дальней заставе. Внезапно Алеша резко остановил лошадь. «Братцы, вестник!» — взволнованно сказал молодец, глядя в небо. Добрыня вскинул голову. «Где?» «Да вот же, вот, голубь!» — указал Алеша на приближающуюся птицу. «Не, Алеша!» — покачал головой Илья. «Это журавль!» «Точно журавль?» «Ну, может, аист!» — задумчиво протянул Добрыня. «Аист?» — с опаской переспросил младший из богатырей. «В нашу сторону?» «Не волнуйся ты так!» — добродушно улыбнулся Илья. «Тихон же говорил, время еще есть, успеем!» «Поднажмем немного». Он ударил коня по бокам пятками и поскакал дальше. Его товарищи рысью припустили следом.